33. Возникновение германского и итальянского национальных государств. В XIX веке в различных регионах мира происходил процесс формирования наций. Нации складывались в процессе становления государств. Этносы проходили разные фазы, ступени развития. Род, племя, народность, народ, нация. Нация от латинского natio, племя, народ. Это социально-экономическая, культурно-политическая и духовная общность людей индустриальной эпохи. Первыми современными нациями считаются латиноамериканские, а они сформировались в ходе борьбы против испанской короны. В сложном плавильном котле возникала американская нация. Впервые понятие нации в политическом значении этого слова появилось в ходе Великой Французской революции, когда возникла необходимость сформировать некую общность взамен утраченного подданства французской короны. Можно утверждать, что национализм возник в новое время. В 1800-х годах возник немецкий национализм, затем последовали национализмы Греции и скандинавских стран 1810-1820, итальянский национализм 1830-е годы. В 1850-1900 годах национализм распространился на страны Восточной Европы и Индию, а в начале 20 века на страны Азии и Африки. Идеология национализма обосновывает необходимость обособления и вычленения отдельной нации из общего числа народностей, проживавших до возникновения нации на определенной территории. При этом нации стремятся создать национальное государство, без чего дальнейшее развитие нации становится проблематичным. Германская нация и многочисленные мелкие германские государства объединялись вокруг Пруссии, которая в 1850 году стала конституционной монархией с выборным народным представительством. Возник Прусский союз, в который постепенно входили германские государства. Экономическое развитие настоятельно требовало объединения. Пруссия создала таможенный союз, направленный против Австрии. Была проведена военная реформа. Объединение Германии было проведено сверху и стало главным делом жизни Отто фон Бисмарка 1815-1898. Пруссия разгромила Данию 1864, Австрию 1866 и Францию 1870-1871. Получила территориальные приращения и контрибуцию. В 1871 году прусский король был провозглашен германским императором. Германские реформы, германская революция сверху проводились железным канцлером Бисмарком решительно и последовательно. Были введены единая золотая валюта, единая почтовая система, имперский банк, единый свод уголовных законов, единая административная структура. Сельское хозяйство развивалось по так называемому прусскому пути. Сохранялось крупное юнкерское помещичье землевладение, усиливались позиции немецких кулаков, гроссбауэров. Но две трети всех хозяйств были к концу века карликовыми, менее 2 гектар. Безземельные и малоземельные крестьяне оставались в зависимости от крупных владельцев. В течение последующих 20 лет в экономической и политической жизни страны произошли фундаментальные изменения. Завершилась промышленная революция, а индустриализация разворачивалась с использованием самой передовой техники. В Германии, как и в США, на базе концентрации производства и финансового капитала происходила монополизация производства металлургии, каменно-угольной, химической и электротехнической промышленности. В финансовой сфере к концу века господствовало 6 крупнейших банков. Такие дельцы, как Кирдорф, Крупп, Ганземан и другие, приобретали все большее влияние на внутреннюю и внешнюю политику правительства. Были введены высокие пошлины на импортные товары, которые избавляли монополистов от конкуренции. Сами же германские производители товаров широко применяли демпинг, то есть сбывали товары за рубежом по бросовым ценам, завоевывая новые рынки сбыта. Интересы промышленной буржуазии и юнкерства защищало германское государство. По конституции 1871 года германским императором мог быть только прусский король. Он утверждал и отклонял законопроекты, созывал и распускал Рейхстаг, имперский парламент, руководил вооруженными силами. Перед императором нес ответственность имперский канцлер, министр-президент Пруссии, который был единственным общегерманским министром. Рейхстаг избирался на основе всеобщего избирательного права для мужчин в возрасте от 25 лет. Избирательного права не имели женщины, военнослужащие и мужчины до 25 лет. Рейхстаг занимался законодательством и утверждением бюджета, государство ввело гражданский брак, полностью контролировало церковь. В соответствии со специальным законом о политических партиях 1869 были провозглашены свобода объединений, право собрания в закрытых помещениях для предвыборной агитации, так как главным делом для партии считалось участие в выборах в Рейхстаг. Возникли различные партии, но социалисты некоторое время находились под запретом. Социальную напряженность снимал курс так называемой социальной монархии или государственного социализма. Были введены законы об обязательном страховании по болезни промышленных рабочих 1883, о страховании при несчастных случаях 1884, о пенсиях по старости и инвалидности 1889. Программа социального страхования, введенная впервые в мировой истории, послужила примером для многих других стран. Почти одновременно с Германией единым государством стала Италия. После поражения революции 1848-1849 годов страна была расколота на 8 государств. В Риме находились французские войска, в Ломбардии и Венеции – австрийские. Объединение осуществлялось как сверху, так и снизу. Роль Пруссии в Италии играло Сардинское королевство, участвовавшее в Крымской войне против России. Итальянским бисмарком выступал министр, богатый помещик, граф Камилло Кавур. Кавур и другие составляли либеральное крыло Рисорджименто, национально-освободительного движения итальянского народа против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии. Ему удалось заметно укрепить позиции Сардинии, но решающую роль сыграла партия действия, возглавляемая итальянскими патриотами и революционерами Джузеппе Мадзини, 1805-1872, и Джузеппе Гарибальди, 1807-1882. Они составляли революционно-демократическое крыло в Рисорджименто. В результате народных восстаний с Сардинским королевством в 1859 году объединились Парма, Модена, Тоскана и Папская Романия. В 1860 году армия гарибальдийцев, первоначально состоявшая из 1000 человек, вошла в Неаполь и свергла бурбонов. Сардинский король Виктор Эммануил II торжественно въехал в Неаполь. В марте 1861 года в Турине было провозглашено образование единого итальянского королевства. Гарибальди сложил в себя полномочия диктатора и вернулся на свой маленький рыбацкий остров Капрера. В условиях общего ослабления Австрии с Италией воссоединилась Венецианская область, а в сентябре 1870 года, после падения Второй империи во Франции, Италия вновь обрела свою древнюю столицу – Рим. Последующее развитие Италии во многом было похоже на развитие Германии, что предопределило союзнические отношения двух стран в Первой и Второй мировых войнах.